припекало июньское солнышко. Теплую кожистую листву дуба нехотя шевелил слабый ветерок. Внизу под холмом, насколько хватало глаз, во все стороны простирались поля, зеленая равнина. И петляла велась дорога. На дубу сидел Серый и от скуки свистел. Иногда он слезал и останавливал проезжих и прохожих, чтобы узнать у них новости с линии фронта, а заодно помочь им расстаться с продуктами, если таковые случайно оказывались при них. Скучно же ему было потому, что сидел он тут уже третий день, а прохожих и даже проезжих по сравнению с первым днем почему-то стало гораздо меньше. Может, сказывалась всеобщая международная напряженность, а может, добрая или недобрая. Слава волка слишком быстро разбежалась по окрестностям. Как он и ожидал, проклятый кардинал уговорил короля подождать, пока не будут получены известия об исходе сражения с шантунцами. Ведь в случае победы необходимость срочно собирать новое войско отпадала, и Вундерланду можно было не продавать жар-птицу. Конечно, если бы Иван не был таким щепетильным и омерзительно честным, можно было бы уже давно как-нибудь ночью пробраться во дворец и свистнуть это чудо природы. Конечно, выбраться потом с ней из города было бы сложно, но не невозможно. И дней через 20 героический царевич взирал бы свысока на своих менее удачливых братьев. Но на горизонте наконец-то показалось пыльное облако. А не слишком ли оно быстро движется для какой-нибудь груженной телеги? А не тот ли это, кого мы ждем? А не надо ли нам начать собираться? Волк быстро натянул длинную кольчугу, черные сапоги с заклепками, нахлобучил блестящий в некоторых местах шлем, перекинул через плечо перевязь с коротким мечом и стал неотличим от первого встречного городского стражника. Оставшаяся после похода к королю половина дня была не напрасно потрачена на раскопки в лавках старьевщиков по всему городу. Разбойник оглядел себя с ног до головы в маленькое круглое зеркальце и самодовольно ухмыльнулся. «Хорош! Теперь вперед! Именем короля я приказываю тебе остановиться!» Серый постарался, чтобы его было видно и слышно издалека. Он не хотел несчастных случаев в самый неподходящий момент. Гонец, если это был он, должен был еще сказать, чья армия заняла первое место. Всадник поднял коня на дыбы, яростно выругался, но остановился. «Ты из армии Айса?» – кинулся к нему волк. «Нет, из Бардака на Красный». «Кто победил?» «Мы, черт тебя раздери! Неужели эти жабьи дети шантонцы?» И он гордо двинул могучим кулаком себя в грудь. Зазвенели медали. Разбойник мысленно вздохнул. Самые худшие его опасения оправдывались. И бравого вояку почему-то стало жалко. Видать, общение с гуманитарием Иваном или гуманистом, или гуманоидом. Каких ведь только слов не нахватаешься от интеллигенции. Вот уж действительно, с кем поведешься. Влияло на него не лучшим образом. Но времени на удивление не было. Он привык действовать, как Бог на душу положит. И идти поперек этого правила не собирался и сейчас. «Как тебя зовут?» С подозрительным прищуром он сделал вид, что внимательно вглядывается в лицо гонца. «Капрал Шрам!» «А не был ли ты в известном заведении на Красной перед выходом полка в поход?» Пустил пробный шар Серый. «В Черной Лилии?» «Был, приходил к Кокетте, как всегда». Непонимающе сдвинул брови капрал. «Слушай, а какое твое собачье дело?» «Ага, я так и знал. 10 золотых крон мои». «Ха-ха! Что за чушь ты несешь, крыса тыловая?» Капрал не понял, каким образом он вдруг очутился на земле и откуда на груди у него с обнаженным клинком у глотки оказался нахальный молокосос-стражник. Из какой-то подслушанной где-то и когда-то ученой беседы Серый почерпнул, что если человеку нажать на горло острым лезвием все равно чего в определенной зоне, то он резко теряет всякую сообразительность и способность к логическому мышлению. Сумели ли в конце концов умные люди дать на это хоть сколько-нибудь удовлетворительное объяснение, он не помнил. Но от данного феномена зависела сейчас жизнь злополучного шрама. «За твою голову майор Мур объявил награду в 10 золотых. Это ты убил кокету из черной лилии!» — выкрикнул Серый и чуть-чуть надавил. «Я никогда никого не убивал!» — совершенно искренне прохрипел вояка. «Ага, правильная зона!» — тихо порадовался волк. «Тебя там видели!» «Я не виноват!» «Все улики против!» «Клянусь тебе, я не убивал!» «Я тебе не верю!» «Чем угодно поклянусь, меня даже рядом там не было!» «Майор Мур обещал!» «Я сам дам тебе 10 золотых! Отпусти меня!» «Есть свидетели!» 12. Это все, что у меня с собой есть!» «Хм, а может, ты и не врешь! Но если ты вернешься в город, тебя задержат первый же!» «Я не вернусь в город!» «Ну, хорошо. Снимай доспехи, давай деньги и дуй отсюда, пока я добрый!» Задумчиво поглядев вслед удирающему со всех ног капралу, Серый уронил кирасу, поножи и наручи на дорогу, пару минут попрыгал на них, попытался разрубить шлем мечом, не получилось. Все равно, довольный результатом, он быстро облачился во все это, порезал в нескольких местах рубаху и штаны, бросил в лицо несколько горстей пыли. Под дубом в сумке у него оставалось еще немного томатного соуса. В ход пошел и он. Закончив переодевание и макияж, волк снова заглянул в зеркальце. Из маленького кружка, посеребренного с одной стороны стекла, на него глянула изможденная, покрытая коркой грязи, пыли и засохшей крови, лицо воина, узнавшего недавно и не понаслышке, что такое поражение, унижение и смерть. «Гуд!» – удовлетворенно кивнул он сам себе, состроил скорбно-мужественную рожу зеркалу и подозвал коня. Его харизматичное величество король Шарлемань XVII прогуливались по саду, любуясь жар-птицей в лучах заходящего солнца, когда из-под куста папайи, раздавив ананас, несмело выступил капитан городского гарнизона. Его испуганный бледный вид яснее всяких слов свидетельствовал, что случилось то, о чем докладывать королю никто из вестников добровольно не рвался. Поэтому обычно в таких случаях они тянули спички. Этот гонец явно вытянул короткую. Все благодушие, если оно когда-либо и посещало Шарлеманя, улетучилось с пшиком, как снегурочка над костром. «Ну что опять случилось?» — задал он ненужный вопрос.